Ошибка выжившего. Это когда вам приводят в пример 1% успешного исхода паршивых ситуаций, но молчат о 99% неудачных. Допустим, вы вляпались в отношения с женатым, который на стадии предвыборных гонок косвенно обещал, что разведется и выберет вас, потому что мы с женой давно не спим вместе, и она меня не понимает, живем как соседи. Проходит год. Он после секса бодренько одевается и бежит к жене, с которой у него ничего общего нет. Проводит с ней выходные и выкладывает в Фейсбуке совместные фотки с припиской «Самый главный человек в моей жизни». Вы стоите посреди этого дерьмища, сердце изранено, и не понимаете, что происходит с вашей жизнью. И тут подруга выдает. У меня была знакомая, которая также 5 лет встречалась с женатым мужиком. Он ей говорил, что никогда не разведется. И однажды ей надоело, она ушла от него. И скоро он все понял, собрал вещи и ушел к ней. Счастливы. Позавчера гуляли на их свадьбе в Монако. И вы решаете, ну раз это сработало, я тоже притворюсь, что ушла. Он поймет, что я у него отняла, себя распрекрасную, и разведется с женой в мою пользу. Другой пример. Вы встречаетесь с парнем, отношения не ладятся. Вы 100 раз ссорились и расходились, а примирение каждый раз как лоботомия, потому что он вас не слышит и доказывает, что в любой ситуации он агнец Божий, невинное создание, хлопающее глазками, а вы — чокнутая истеричка, просто он вас вот такую любит. Святой человек. Это выматывает. Вы чувствуете себя кочегаром, который с утра до ночи топит котельную, чтобы поддержать в доме тепло. И подруга вас убеждает. У меня была знакомая, у которой парень был неадекват. Постоянно ссорились и расходились. Потом она забеременела, они поженились, и больше ни разу не было крупных ссор. И вы думаете, а перестану-ка я пить контрацептивы. Поскольку никто, кроме меня, не скажет, что единственные контрацептивы, которые вам надо бросать, это ваши мужики, эту священную миссию я беру на себя. Не слушайте безмозглых подруг, которые рассказывают вам сказки о волшебных хэппи-эндах каких-то своих знакомых. Я просто уверена, что там не все так гладко, а скорее всего цинично и прозаично. Жена узнала об измене и выставила его вон с голой жопой. Я не знаю, какой храбрости или глупости должен быть мужик, чтобы обменять семью с устоявшимися связями и прочим барахлом на дом развлечений. И ему больше некуда было деваться, поэтому он изобразил героическое самоопределение. В другой ситуации, скорее всего, девушка залетела, а он живет на ее шее, ведь ей чувство вины не просто так привито, а чтобы она старалась еще и еще. Ему удобен привычный уклад. А ребенком все равно будет заниматься она, так что он ничего не теряет. А ссориться они перестали, потому что перестали общаться, и каждый живет своей жизнью. Я не рисую мир в черных красках. Я лишь утверждаю, что если изначально были серьезные проблемы, со временем они только усугубятся. Никаких чудесных преображений не бывает. Но вам об этом не рассказывают, а мне рассказывают каждый день. И вы думаете, что у всех все хорошо и только у вас жопа. Нет, мои дорогие. Просто не верьте рассказам об идеальных семьях знакомых знакомых. Эти счастливые примеры рядом с моими проблемными ситуациями напоминают мне историю, над которой я рыдаю в хорошем смысле до сих пор. Когда я еще была пиарщицей, мне надо было отпиарить одну строительную компанию, которая строила дешевые многоквартирные дома на пустырях, до которых можно добраться только на танках. Я заказала платную статью в модном издании, чтобы добрать аудиторию. И вот присылает мне это издание текст, который они писали 3 недели. Американцы чаще всего переезжают из Нью-Йорка в пригород за комфортной жизнью и фотки красивых загородных домов, как в фильме «Мистер и миссис Смит». В Москве люди тоже поняли преимущество спокойной загородной жизни и покупают квартиры в поселке имени Красной Армии за 120 километров от Москвы.